26. В лесу шумел дождь. Крупные капли бились о листья, густую сетку хвои, дробились и сыпались на землю мелкой водяной пылью. На земле было почти сухо. Вся влага оставалась на ветвях деревьев, и когда Ринтен задевал хвоистую лапу, на него обрушивался ледяной душ. Грибы прятались под деревьями, как люди от дождя. Они обычно стояли вместе, дружно, крепко вцепившись корешками в теплую, еще хранившую летнюю жару землю. Ринтен брал их подряд. Уже потом дома Маша рассортирует, какие съедобные, какие поганые. Небо серое уже несколько дней. На нем будто и нет вовсе солнца. Просто светлел весь небосвод, а к вечеру тускнел. По мокрому шоссе торопливо бежали машины. Из-под брезента торчали полосатые матрацы, стулья, тазы. Блестели спинки никелированных кроватей. У борта сидели загорелые дачники и грустно смотрели на проносящийся мимо пожелтевший осенний лес. Денег не было. Каждое утро Ринтен ходил в лес и приносил грибы. На первое был грибной суп, на второе — жареные грибы с картофелем. Потом Ринтен садился работать и говорил погрустневшей жене: «Бернард Шоу прожил 96 лет только потому, что не ел мяса. У него была своя система питания, которая сохранила его на многие годы». По железной крыше дождь стучал совсем не так, как в лесу. Здесь он был раздраженный, злой и барабанил настойчиво и высокомерно. Он вбивал мысль о том, что Бернард Шоу не стал бы морить голодом свою беременную жену. Если бы он не мог заработать пером, пошел бы грузить дрова на Всеволожский лесоторговый склад. Или в крайнем случае не постеснялся пойти занять денег у лося. Ринтен, не раз мысленно прорепетировав сцену займа, убеждался, что это невозможно. Он никогда не говорил с писателем о деньгах, и беседы их касались проблем творчества и литературы. Рассказ не шел. Лодка воображения тащилась по сухому песку с великим трудом. След был глубокий, а движения не было. Рожденные в муках слова умирали на бумаге, едва прикоснувшись к белому полю. Стыдно было перечитывать написанное. До того оно было беспомощным, вялым, серым и никому не интересным. В голову лезли совсем иные мысли. Много лет назад в Яранге Ивтека после голодной зимы родился ребенок-уродец с огромной головой. У взрослого отца не было такой головы, как у новорожденного. Урод прожил недолго, месяца не протянул. Когда он умер, доктор сказал, что виной тому голод. Правда, шаманка дала этому несчастью другое, более веское объяснение. Но Ринтен уже был большой, учился в школе и старался быть на стороне науки. Поэтому он поверил доктору, а не старой Пэп. Ринтен аккуратно собрал листки, поднялся из-за стола и стал надевать плащ. «Ты куда?» — удивленно спросила Маша. «Мне надо съездить в Ленинград», — ответил Ринтен, придавая своему голосу деловитость. «Я пока не могу тебе сказать. Приеду, все объясню». Маша, казалось, хотела что-то возразить, но потом кивнула. «Конечно, поезжай». В общежитии Герценовского института было пусто. «Они на обеде», — ответила строгая вахтерша на вопрос Ринтена, где находится Саша Гольцев. Ринтен с раздражением подумал, что каждый раз, когда он приходит, оказывается, что Саша и его друзья то на обеде, то на ужине, то на завтраке. Создавалось впечатление, что они только и делают, что едят. Пришлось порядочно прождать, пока появился Саша Гольцев. Он обрадовался другу и сходу пригласил. «Пойдем в кино». «Не до кино мне», — ответил Ринтен. «Я пришел к тебе по делу». Он произнес эти слова и вдруг понял, что ему теперь ни за что не попросить денег. А Саша уже приготовился и даже по своей педагогической привычке наклонил голову. «Ты знаешь, у меня напечатали один рассказ», — сообщил Ринтен. «Прости», — смущенно пробормотал Саша. «Я и забыл тебя поздравить. Мы все читали. Молодец, Ринтен!» Саша помолчал и добавил с завистью. «Хорошо тебе!» «В самый раз попросить!» — решил Ринтен, открыл было рот, но Саша продолжал. «Там у тебя есть подошвы торбозов, почерневшая от сока тундровых ягод. Когда я это прочитал, у меня даже вот тут...» Саша показал на сердце, что-то сжалось. «Все это знакомо, все это было и со мной. Бывало, отойдешь от школы всего на несколько шагов за лагуну. Ягод сколько! Не только подошвы торбозов у меня чернели, но и губы, и руки, а сок едкий, долго не отмывается. Ты можешь дать мне денег взаймы?» Собравшись с духом, выпалил Ринтен и отвернулся, потому что почувствовал, как лицо его покрыла краска, даже жарко стало. «Что ты сказал?» — переспросил Саша. «Если тебе трудно, то не надо», — тихо произнес Ринтен. Ему стало легче, и он смог посмотреть в глаза Гольцеву. «Тебе деньги нужны?» Ринтен молча кивнул. «Что же ты раньше не сказал?» — рассердился Гольцев. «Сколько тебе нужно?» «Немного», — ответил Ринтен. «Наверное, скоро пришлют гонорар». Саша сбегал наверх, принес деньги. Вместе пошли по магазинам и накупили продуктов. И Саша проводил друга на финляндский вокзал. В дороге Ринтен представлял себе, как обрадуется Маша. «Они сегодня будут сыты. Пусть Бернард Шоу жил до 96 лет, не пробуя мяса, но лучше съесть добрый кусок чайной с чесноком колбасы и на несколько лет сократить свой век, чем питаться одними грибами». Дома на столе лежала записка. «Дорогой мой, если приедешь раньше меня, обед под столиком. Поешь и терпеливо жди меня. Поехала на старую работу к подругам. Может быть, удастся занять денег».